выслушал бурчание школьников о том, что 7 часов – это поздно. В сопровождении Лукиной и Черепанова пошел домой. По пути я сообщил Алексею о том, что задумал. «Леша, мне нужна твоя помощь», – сказал я. «Ты ведь учился игре на фортепиано?» Черепанов кивнул. «Конечно», – сказал он. Алексей поправил шапку. «Мы вместе с ним учились», – сообщила Иришка. «У него хорошо получалось, пока он в прошлом году не забросил учебу. Лукина взяла меня под руку. Почему ты ушел из музыкальной школы?» – поинтересовался я. Взглянул на Алексея. Черепанов пожал плечами. «Зачем мне эта музыка?» – сказал он. «Я ведь космонавтом буду. Космонавтам музыка не нужна». Алексей посмотрел на меня, но тут же опустил глаза, шмыгнул носом. «Да и батя в прошлом году пианино продал», — сообщил Черепанов, перед тем, как от нас ушел. «Где бы я после этого репетировал?» «Мама сказала, что без того пианино у нас дома теперь хоть развернуться можно, а то раньше там было не пройти, не проехать». Он пнул ботинком попавшуюся ему на пути ледышку, та улетела в сугроб. «Но ты же еще помнишь, как играть на пианино?» — спросил я. «Руки помнит», — ответил Алексей. Он посмотрел на свои раскрасневшиеся от мороза пальцы. Лукина дернула меня за руку. «Он хорошо играл», — заверила Иришка. Преподаватели его постоянно хвалили. «Хвалили», — выдохнул Алексей. Из его рта, словно табачный дым, вылетели клубы пара. «Леха, хочу, чтобы ты сегодня вечером был моим аккомпаниатором, когда я спою для нашего комсорга школы». Я спрятал подбородок под воротник пальто, сказал, я мог бы и сам за пианино сесть, но тогда я не покажу всего, на что способен в вокале, так что выручай, друг. Черепанов снова выдохнул клубы пара, заглянул мне в глаза. «Почему я, почему не Иришка?» — спросил он. Мне показалось, что его голос дрогнул. «Потому что в ближайшие месяцы я буду много петь, не только сегодня вечером». Я развел руками и заявил, у меня снова есть голос, понимаешь, я загружу его по полной программе, буду очень много петь. Я прикинул, что только до конца учебного года поучаствую минимум в 7 концертах. Черепанов вскинул брови, они спрятались под шапку. «Серьезно?» – произнес он. «В 7? Почему в 7?» – спросила Иришка. «Разве будет столько праздников?» Я кивнул. «Будет. Ну-ка». Черепанов принялся загибать пальцы. «23 февраля», — сказал он. «8 марта». Он сощурил глаза. «День космонавтики», — подсказал я. «День рождения Ленина», — продолжил Алексей. «1 мая. День Победы. Что еще? Школьный выпускной у нас будет», — напомнила Лукина. «Точно». Я покачал головой. «Про выпускной вечер я не вспомнил. Это будет 8-й концерт, наверное. А 7-м станет День города. Вы забыли о нем?» «Точно», — сказал Черепанов. «День города», — сказал я, — «это будет главный концерт. Я надеюсь, что нас на него пригласят. Он пройдет не в нашей школе, а во Дворце культуры. Мы с тобой, Леша, выступим там перед кучей народа». Алексей вздохнул. «Почему я, почему не Иришка?» — повторил он. Я взглянул на сестру. Лукина тоже дожидалась моего ответа. «Иришка давно не ходит в музыкалку», — ответил я. «К поступлению в университет готовится. Не хочу ее так часто отвлекать. А ты поступаешь в летное училище. Математику ты хоть сейчас там сдашь. Да и с сочинением у тебя проблем не возникнет». Иришка обиженно поджала губы, но мою руку она не выпустила и не возразила мне. «Так-то да», — произнес Черепанов. «Понятно. Вот и поучаствуешь вместе со мной в концертах», — заявил я. «Что скажешь, Алексей?» «Ну, я не знаю. 23 февраля в концерте участвует Света Клубничкина». «Нет, я, конечно, согласен, но...» Черепанов дернул плечами, махнул портфелем. «Все эти «но» мы обсудим дома», — пообещал я. Еле мы торопливо, будто опаздывали. Я снова доверил Иришке мытье посуды, привел Алексея в гостиную, уселся за пианино. Черепанов разместился рядом со мной на табурете. Я поставил перед собой нотную тетрадь, куда записал вчера при помощи Эммы две музыкальные композиции. Призвал Алексея слушать внимательно. Отыграл первую мелодию, Леша повел плечами и заверил, что не увидел в ее исполнении ничего сложного. Я отыграл начало музыки ко второй песне. В гостиную вбежала Иришка, вытерла фартук мокрые руки. «Это что, твист?» – спросила она. «Он самый», – ответил я. Посмотрел на Алексея и уточнил. «Справишься?» – Черепанов кивнул. «Справлюсь, если потренируюсь немного». Я уступил ему место у пианино, сказал, «приступай, время для тренировки у тебя еще предостаточно, Почти 2 часа мы с Лукиной просидели бок о бок на диване, изображали строгих критиков. За это время я пришел к выводу, что Черепанов вовсе не гениальный пианист, но уже и не новичок. Леша играл не без ошибок, но его ошибки выглядели незначительными, с учетом качества звучания музыкального инструмента. Я напомнил себе, что в школьном актовом зале пианино звучало значительно хуже того, которое я слушал сейчас. Поэтому на Лешины огрехи в исполнении я с легким сердцем махнул рукой. В начале 3-го часа тренировок заявил Черепанову, что он молодец, позволил ему отдохнуть, сменил его на стуле около пианино. «Я думал, ты про космос будешь петь», — сказал Алексей. Он вытер рубашку на груди вспотевшие ладони. «Сегодня не тот случай», — ответил я. «Про космос спою в другой раз. Жаль, мне песни про космос понравились. Обе». «Обе?» — переспросила Иришка. «Я слышала только одну». Она выпрямила спину, будто насторожилась. Черепанов повернулся к моей сестре и улыбнулся. «Вторая песня смешная», — сказал он. «Там не совсем про космос. Вася, я хочу услышать эту смешную песню про космос», — заявила Лукина. Она нахмурилась. Я пожал плечами, размял пальцы, ответил. «Да пожалуйста», — отыграл вступление и пропел. «Один мой товарищ любил прыгнуть с вышки. Мы все еще сидели в гостиной, когда пришли с работы Иришкины родители. Мы в 3 глотки горланили. Таких не берут в космонавты. Таких не берут в космонавты. Таких не берут в космонавты. Спацман, спацман». Уже в 7:30 мы вышли из дома, хотя я убеждал Иришку и Алексея, что в спешке нет никакой нужды. На улице Черепанов и Лукина меня поторапливали, словно опасались, что мы опоздаем. В школе я обнаружил, мы не единственные пришли заранее. В вестибюле уже толпились наши одноклассники, я насчитал 12 человек, во главе с комсоргом и со старостой класса. Не пустовал и актовый зал. Там по сцене ходили актеры, с серьезными лицами выдавали пафосные реплики. Во главе делегации учеников 10 класса я прошел к самой сцене, уселся в первом ряду. По правую руку от меня разместился Черепанов, Иришка уселась слева. Актеры заметили нас, но не сразу отреагировали на наше появление. «Как мы отвлечем немцев?» — воскликнул со сцены Ермолаев, то ли Сергей, то ли Семен. «Я братьев пока не различал. Мы покажем им концерт», — заявила Света Клубничкина. «Правильно», — поддержал Тюлиев. «Тогда весь немецкий гарнизон соберется в клубе». Сидевший рядом со мной Черепанов трижды громко чихнул. На него все же обратил внимание Геннадий Тюлиев. Он всплеснул руками и заявил: «Нет, я так не могу». Он посмотрел на нас со сцены и спросил: «Какого черта вы приперлись, вы не видите? Мы репетируем». Света Клубничкина тоже повернула в нашу сторону лицо, преувеличенно картинно нахмурила брови. «Ребята», — сказала она, — «Геннадий прав, вы нам мешаете. Зрители в зале тоже будут вам мешать», — выкрикнула Иришка. «Вы не зрители», — заявил Тюлиев. «Это еще почему?» — спросил Черепанов. «Мы на вас смотрим, значит, мы зрители». Он развел руками и разрешил: «Вы продолжайте, продолжайте. У вас есть еще 15 минут, а мы пока позрительствуем на вас». Клубничкина снова повела бровями. «Почему это 15 минут?» – спросила она. «Нам Клавдия Ивановна разрешила здесь до 9 репетировать. Вы тут не одни», – заявила Иришка. Она стрельнула взглядом в сторону Тюлиева, но тут же смущенно отвела глаза. «У нас здесь скоро будет прослушивание», – сказал Черепанов. «В 7 часов, так что поторопитесь. Время идет». Он указал на часы, что висели на стене неподалеку от входа в зал. «Какое еще прослушивание?» – удивилась Клубничкина. Олесий горделиво приподнял подбородок. «Мы с Василием выступать будем», – сказал он. «Ты?» – переспросил Тюлиев. «Выступать?» – «Я», – ответил Алексей. «А таких, как ты, вообще не берут в космонавты». «Чего?» – не понял Геннадий. «Что слышал? Ну-ка, повтори», – потребовал Тюлиев. Света Клубничкина вскинула руки. «Мальчики, прекратите», — потребовала она. «Гена, Леша, я же просила, чтобы вы при мне не ссорились». Черепанов шумно вздохнул. Тюлиев взглянул на него сверху вниз, сощурил глаза. Пару секунд Геннадий и Алексей бодались взглядами. Я наблюдал за их молчаливой борьбой. Почувствовал, как Иришка толкнула меня локтем в бок. «Ленка, пришла», — шепнула Лукина. Я обернулся и увидел Засимову, идущую к сцене по коридору между рядами кресел. Лена шагала по узкому проходу от бедра, наряженная в короткое расстегнутое нараспашку темно-бордовое пальтишко с рыжим меховым воротником. Следом за ней шел одетый в длинное черное пальто рыжеволосый Федор Митрошкин. Митрошкин сжимал в руке ручку коричневого кожаного портфеля, похожего на тот, с каким я сейчас ходил в школу. Собравшиеся в зале школьники, вслед за мной, повернули головы и уставились на приближавшуюся к нам Зосимову и на ее солидно одетого спутника. Клубничкина первая нарушила молчание, воцарившееся в зале при появлении комсорга школы. «Лена!» – воскликнула она. «У нас сейчас репетиция. Нам директриса разрешила». Светлана распрямила спину, подперла кулаками бока, изобразила на лице недовольную мину. Зосимова подняла на нее свои большие голубые глаза и ответила. «Ничего страшного, Света, отдохните немного, мы ненадолго, мы не устали», — сказала Клубничкина. Репетиция только началась. Комсорг школы пропустила Светину реплику мимо ушей. Она поравнялась с первым рядом кресел, отыскала меня взглядом, кивнула, поздоровалась со мной и с сидевшими рядом со мной школьниками. «Василий, ты уже здесь», — сказала она. «Прекрасно, давай, начнем». Чтобы не задерживать ребят, я толкнул в плечо Черепанова, тот резво вскочил на ноги. Следом за Алексеем я направился к ведущей на сцену лестнице. Мои одноклассники и артисты школьного театра следили за нашим передвижением. Я поднялся по ступеням, подтолкнул нерешительно замершего Алексея к пианино. Череп уселся на стул, суетливо достал из портфеля нотную тетрадь, поднял клавиатурную крышку, раскрыл на пюпитре тетрадь, перевернул страницы, отыскал ноты первой мелодии. Я заметил, что Зосимова и Митрошкин уселись рядом с Иришкой, там, где недавно сидели я и Черепанов. «Василий, что вы нам исполните?» — поинтересовалась Лена. Я посмотрел в ее голубые глаза и ответил. «Музыка Марка Фраткина, стихи Евгения Долматовского, «Комсомольцы-добровольцы».» Лена Зосимова кивнула. Я заметил, как она, будто невзначай, прикоснулась рукой к локтю сидевшего слева от нее Митрошкина. «Замечательно, Василий, мы ждем». Она повернулась к стоявшим на правой половине сцены актерам, взмахнула рукой. «Ребята, потише, пожалуйста», — сказала Лена. «Василию нужно настроиться». Тюлиев, Ермолаева и прочие актеры послушно притихли. Замолчала и Клубничкина. Я увидел, как она взглянула на забросившего ногу на ногу Митрошкина, поджала губы. Лена указала на меня рукой. «Пожалуйста, Василий», — сказала она, — «мы тебя слушаем», — говорила она негромко, но в воцарившейся в актовом зале тишине я различил каждое ее слово. Я постучал напряженно замершего около пианино Черепанова по плечу. Леша кивнул и опустил руки на клавиши. Сейчас он совсем не походил на того толстяка, который уже не на чистом русском языке пел в нью-йоркском ресторане песню «3 сентября». Хотя и сейчас у него пылали щеки, но не от выпитого спиртного, а от смущения. «Все нормально, Леша», — произнес я, — «работаем. По моей команде». Черепанов снова дернул головой. Я отошел от него, посмотрел на сидевших в зрительном зале людей. Их было не так много, как в моем сегодняшнем сне, но аналогия явно просматривалась, потому что сердце у меня в груди застучало чаще. Ученики 48-й школы, бывшие и настоящие, смотрели мне в лицо. Я чувствовал их взгляды, но замечал, что смотрели они не как строгие критики, в их взглядах я читал едва ли не ожидание чуда. Я улыбнулся и тихо обронил: «Начали, Леша». Черепанов опустил пальцы на клавиши, пианино подчинилось его требованиям, пропело похожую на марш бодрую мелодию. Алексей на десяток секунд приковал внимание зрителей к себе. Я видел, как напряглась его спина, как заиграли желваки на его лице. Подумал о том, что Черепанов сейчас выглядел настоящим артистом, уверенным в своих действиях, движением своих рук, порождавшим музыку. Я привычно вдохнул, на шаг приблизился к краю сцены. «Хорошо над Москвой и рекой», — пропел я, — «услыхать соловья на рассвете». Почувствовал, что сердце успокоилось. Оно вновь билось в привычном ритме, потому что мой голос зазвучал решительно и уверенно. Я пел с удовольствием, наслаждался этим процессом, наблюдал за тем, как менялось выражение на лицах сидевших в зале людей, потому что слушатели моего сегодняшнего концерта тоже наслаждались моим пением. Я видел это по их восторженным взглядам. Я буквально впитывал в себя источаемый ими восторг и обожание. «Комсомольцы-добровольцы», — вытягивал я по нотам, — «мы сильны нашей верной дружбой». Заглянул в голубые глаза Зосимовой. Понял. Лена, Мальвина, не стала исключением. Видел, как она крепко вцепилась в локоть своего ухажера. Она смотрела на меня с тем же выражением восторга, которое сейчас читалось и во взгляде Нади маленькой, и в глазах Нади большой, и на лице смотревшей на меня со сцены Светы Клубничкиной. С не меньшим восхищением на меня сейчас взирал и будущий первый секретарь горкома ВЛКСМ Кирово-Заводска Федор Митрошкин. «Комсомольцы-добровольцы», — пел я, — «надо верить, любить беззаветно». Глава 19. Я вспомнил слова признания известного советского артиста о том, что он злился при виде свободных мест в зрительном зале. Сегодня я видел, свободных кресел в школьном актовом зале было значительно больше, чем занятых, но меня это совершенно не беспокоило. Я чувствовал, что спою на этой тесной сцене с превеликим удовольствием, даже если мое пение услышат лишь застывшие на настенных портретах вожди мировой революции. Музыка еще звучала, завораживала сидевших в зале слушателей. Я завершил вокальную партию, на пару шагов отдалился от края сцены, пятился неторопливо, все так же поочередно рассматривал лица сидевших в зрительном зале школьников, взглянул и на стоявших слева от меня актеров школьного театра, те походили на мраморные статуи, остановился за спиной Черепанова, когда тот отыграл финал музыкальной композиции. Музыка стихла, Алексей сжал в кулаки пальцы, я прикоснулся к Лешиному плечу и тихо сказал: «Молодец». Черепанов кивнул мне в ответ, повернул лицо в сторону зрительного зала, неуверенно улыбнулся. На 2 секунды в зале воцарилась почти полная тишина, ее в эти секунды нарушало лишь тихое дребезжание оконных стекол, вздрагивавших от порывов ветра. Я встретился взглядом с глазами своей двоюродной сестры, Иришка улыбнулась и первая ударила в ладоши. Я увидел, как она пошевелила губами, сказала: «Молодцы». От звука Иришкиных хлопков школьники и Федор Митрошкин вздрогнули, пошевелились, с них будто бы спало заклятие неподвижности. По актовому залу прокатился шум вздохов, следом за вздохами раздались скрипы кресел. Только после этого сперва робко и неуверенно, но потом едва ли не оглушительно прозвучали овации. Хлопали в ладоши Засимова и Митрошкин, аплодировали Клубничкина и Тюлеев, рукоплескали обе Нади. Я снова прикоснулся к плечу Черепанова, слегка оглушенного овациями немногочисленной сегодня публики. Поблагодарил слушателей наклоном головы, легко вспомнил некогда отработанный до автоматизма жест. Выждал пару секунд, позволил долгие годы прятавшемуся внутри меня обиженному маленькому мальчику насладиться этим небольшим триумфом. Но потом все же вскинул руку и призвал слушателей к тишине. «Спасибо, друзья», — произнес я. «Мы с Алексеем еще мало репетировали. Сами понимаете, я давно не практиковался. Уверен, в следующий раз мы исполним этот номер еще лучше. Но пока так». Я развел руками, спровоцировал новые аплодисменты. «У тебя здорово получилось», — крикнула Иришка. «Леша тоже молодец. Вы молодцы», — поддержала Надя маленькая, сверкнула яркими зелеными глазами. Посмотрел я и в голубые глаза Мальвины. «Девочки правы», — вынесла вердикт Засимова. «Ты прекрасно спел». Она взглянула на Митрошкина и спросила: «Ведь так, Федя?» Федор кивнул, показал мне поднятый вверх большой палец. «Замечательно», — сказал он. «Я будто снова побывал в столичном концертном зале. Профессиональное выступление. Песня тоже выбрана грамотно. Пожалуй, я бы включил ее в праздничный концерт». Он посмотрел на Лену и уточнил: «Но решать этот вопрос нужно, безусловно, комсомольскому активу школы». Засимова улыбнулась, кивнула. «Мы так и сделаем», — сказала она. «Обсудим этот вопрос с ребятами на следующем собрании». Лена снова повернула лицо к сцене, отыскала взглядом мои глаза. «Василий», — сказала она, — «это все, или вы с Алексеем?» — подсказала Иришка. «Да, с Алексеем», — повторила Засимова, — «исполните нам еще что-нибудь». Я взглянул на Черепанова, заметил, как тот нервно вытер рубашку вспотевшие от волнения ладони. Я посмотрел на переминавшихся на сцене с ноги на ногу артистов, указал на них рукой, взглянул на комсорга школы. «Если вы не очень спешите», — сказал я, — «мы с Лешей исполнили бы для вас музыкальную композицию, которую Зацепин и Дербенев написали специально для нового фильма Леонида Гайдая». «Мы не спешим», — заверила Света Клубничкина. Я заметил, что она будто бы невзначай приблизилась ко мне на пару шагов. При этом она отдалилась от стоявшего у нее за спиной Гены Тюлиева. Комсорг школы взглянула на Клубничкину, чуть нахмурилась. «Что еще вы исполните?» — спросила Лена. «Песня композитора Александра Зацепина на слова поэта Леонида Дербенева», — сказал я, — «написана для кинофильма «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Его съемки начнутся этим летом в Крыму». Я повернулся к Черепанову, кивнул, подал ему условный сигнал. Алексей тут же зашуршал страницами нотной тетради. «Эту песню пока мало кто слышал», — объявил я. «Вы станете одними из первых. Мне сказали, что исполнит ее для фильма «Аида ведущего», но для вас ее спою я. Песня называется «Песенка о медведях». Черепанов поднял на меня лицо. Я спросил: «Готов, Леша?» Алексей кивнул. «Начали, Леша». Я заметил, как руки Черепанова бодро пробежались по клавишам. Почувствовал, что от звуков музыка пританцовываю на сцене, будто бы увидел себя сейчас со стороны, но не себя нынешнего, а себя того, 76-летнего мужчину, полтора года пролежавшего на койке в Гейдельбергской клинике. Вспомнил, как выглядели мои руки и ноги с атрофировавшимися от длительной неподвижности мышцами. Вообразил, как они болтались бы теперь при танце, будто большие белые макаронины. Улыбнулся, пробежался взглядом по лицам слушателей и запел. Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, заметил, как шевелились губы бесшумно подпевавшей мне Иришки. Сегодня моя двоюродная сестра во время репетиции прослушала эту песню примерно полтора десятка раз и выучила ее слова наизусть. Увидел, как иронично улыбались наблюдавшие за моим приплясыванием на сцене Надя Степанова и Надя Веретенникова. Обратил внимание, что едва заметно пританцовывала под музыку и стоявшая в семи шагах от меня Света Клубничкина, ее колени чуть вздрагивали. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла», — напевал я, — «вертится быстрее земля». У меня в голове звучал великолепный голос Аиды Ведищевой, но я чувствовал, что пою сейчас не хуже. Мой голос без труда справлялся с исполнением музыкальной композиции. Меня это радовало. По моей спине от удовольствия пробегали стаи мурашек. Я взглянул на сидевших в зале школьников, мне почудилось, что они разделяли мои чувства. Парни и девчонки улыбались, чуть раскачивались в креслах, будто тоже танцевали. Засимова и Митрошкин едва заметно качали головами. Крутят они, стараясь, вертят земную ось. Я видел, как пальцы Черепанова весело порхали над клавишами пианино. Заметил, что Леша будто сбросил с себя оковы стеснения. Он улыбался и тоже тихо мне подпевал. Музыка полностью заглушала его голос, но не заглушала мой, который звучал мощно и уверенно. Вспомнилось, как в детстве мне доказывали: невозможно оценить звучание своего голоса, потому что мы слышим его будто бы изнутри. Я удивлялся таким словам, потому что всегда четко оценивал, как пою. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля». Сегодня я пел превосходно. Подтверждение этому своему ощущению я видел в скрестившихся на моем лице взглядах. В прошлый раз, когда учился в 10 классе, за такие взгляды я бы продал душу. Они радовали меня и сейчас, но я не меньше радовался и тому, что спокойно приплясываю на сцене, что без труда жестикулирую еще недавно будто бы мертвой левой рукой, что мой живот урчит от голода, а не побаливает, переваривая очередную горсть таблеток. Вслед за весенним ливнем раньше придет рассвет. Я выбросил из головы посторонние мыли. Теперь там звучали только слова песни, но пел их уже не голос несравненной Аиды Ведищевой. Теперь и у меня в голове песня звучала в исполнении моего собственного голоса. Чуть портила картину моего триумфа музыка, но не по вине Черепанова, фальшивила школьное пианино. Оно словно испугалось. Я воображу себя новым Элвисом Пресли. По глазам своих слушателей я понял, именно новым Элвисом они меня сейчас и видели. «Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля». Я замолчал, взглянул на еще мелькавшие над клавишами руки Черепанова. На мгновение будто бы вновь очутился в прокуренном зале нью-йоркского ресторана «Матрешка», где престарелый хозяин ресторана развлекал немногочисленных гостей игрой на фортепиано. Эта картина подпортила мне настроение. Я мотнул головой, прогнал воспоминания о своей встрече с Черепановым в США, отметил, что сейчас Черепанов выглядел взволнованным, но довольным, а тогда он показался мне несчастным. Музыка смолкла. Я похлопал Алексея по плечу, он запрокинул голову, ответил мне усталой улыбкой. Школьники вновь обрушили на нас звуки аплодисментов. Наверное, и я устал, потому что на этот раз отреагировал на овации публики спокойно. Я спустился со сцены, подошел к сидевшим в первом ряду комсомольским лидерам, заметил, как Иришка показала мне поднятый вверх большой палец, поблагодарил двоюродную сестру улыбкой, посмотрел на Засимову и на Митрошкина. «Ну, что скажете?» – спросил я. Выслушал речь комсорга школы, в душе которой явно боролась личина комсомольского вожака с личностью обычной советской девушки. Лена меня заверила, что песня о медведях просто великолепная. Сказала, что непременно спляшет под нее на школьных танцах. Зосимова заявила, что для грядущего концерта эта песня не годилась. Я увидел, как после этих ее слов иронично усмехнулась Иришка Лукина, потому что несколько часов назад я сказал Иришке и Леше то же самое. «Но первая песня нам подходит», — сказала Лена. «Не сомневаюсь, что ребята из комитета утвердят ее для исполнения на концерте». Она бросила взгляд на лицо Митрошкина, прочла там одобрение своим словам, снова повернулась ко мне и заявила: «Василий, нужны еще две или три песни, патриотические, о комсомоле, о партии, о войне». Я кивнул и заверил: «Подыщу что-нибудь подходящее». Пообещал Лене, что предъявлю ей песни для праздничного концерта через неделю. От школы мы с Иришкой пошли не домой, провожали Черепанова. Мы втроем шагали по освещенным редкими фонарями дорожкам. С неба валили крупные хлопья снега, как и в то 22 января, когда я уехал из Кирово-Заводска. Мы запрокидывали головы, позволяли снежинкам касаться наших лиц. Иришка молчала, выглядела задумчивой. Она держала меня под руку. Черепанов вышагивал чуть впереди нас, точно показывал нам дорогу. Алексей то и дело помахивал руками, болтал без умолку. «Я там пару раз ошибся», — рассказывал он, — «от страха. У меня даже спина вспотела, но я ни разу не сбился. Заметили? Пальцы болят с непривычки. Я давно уже не играл на пианино столько, сколько сегодня. Завтра руки будут болеть, точно вам говорю». У нас за спинами прозвучал громкий и заразительный женский смех. Алексей замолчал, обернулся, но почти сразу же разочарованно вздохнул, качнул головой, посмотрел на меня и спросил: «Вы не видели, Светка на меня смотрела, когда я играл?» «Пару раз посмотрела», — сказал я. Иришке громко фыркнула и заявила: «Больно надо мне было следить за этой твоей клубничкиной». «Конечно, ты же со своего Геночки глаз не сводила», — огрызнулся Черепанов. Иришка резко остановилась, но не выпустила мою руку. «Поэтому я тоже замер». Лукина с вызовом взглянула обернувшемуся Черепу в глаза и спросила: «Что ты сказал, повтори? На кого, по-твоему, я смотрела?» Черепанов остановился, смущенно ухмыльнулся, махнул рукой. «Ой, да ладно», — сказал он, — «мы же не слепые, видим, как ты на тюлю засматриваешься». «Кто? Я? На Тюлиева?» Иришка все же отпустила меня. Она возмущенно всплеснула руками. С кроны ближайшей к нам березы посыпался снег, в воздухе закружилось снежное облако. «Разве не смотрела?» — спросил Алексей. Лукина шумно вдохнула, словно намеревалась крикнуть, но тут же выдохнула, махнула на Черепанова рукой и заявила: «Ой, все, слушайте, ребятки», — сказал я, — «как вы смотрите на то, чтобы завтра немного прогуляться?» Черепанов и Лукина будто вдруг позабыли о своей перепалке, повернули ко мне лица. «Куда прогуляться?» — спросила Иришка. В глазах Алексея я прочел тот же вопрос, развел руками, сказал: «Понятия не имею, я в этом городе уже почти две недели, но нигде еще не был, кроме как у вас в гостях и в школе. Понимаю, что сейчас зима, сам ненавижу прогулки по холоду, но Кирово-Заводск — большой город, наверняка же тут есть где отдохнуть в выходные, кафешки, к примеру, или рестораны». «Ты про кафе «Юность» говоришь?» — поинтересовался Черепанов. «Почему про «Юность»?» — спросила Иришка. 2 секунды она и Алексей смотрели друг другу в глаза, словно боролись взглядами. «Леша, почему ты вспомнил именно про «Юность»?» — перефразировал я Иришкин вопрос. Черепанов дернул плечами. «Так многие ребята из нашей школы туда по воскресеньям захаживают», — сказал он. «Ты про свою клубничкину говоришь?» — спросила Иришка. «Тюлиев тоже там бывает», — сказал Алексей. «Ладно», — произнес я, — «давайте посетим «Юность». Проголосуем, кто за», — добавил, — «я угощаю, в честь своего приезда». Черепанов тут же поднял вверх правую руку. Иришка повела плечом и будто бы неохотно обронила: «В «Юность», так в «Юность», какая разница?» Мы с Иришкой на полсотни метров отошли от дома Черепанова, когда моя двоюродная сестра спросила: «Вот что он нашел в этой клубничкиной?» Она покачала головой: «Вася, ведь в ней же нет ничего особенного, разве не так?» Я усмехнулся. «Почему ты у меня спрашиваешь? Почему не спросила у него?» «У кого?» «У Черепанова». Иришка взмахнула рукой. «При чем здесь Черепанов?» — спросила она. «Я тебе о Гене Тюлееве говорю». Я усмехнулся и сказал: «Тем более, откуда я знаю? Сама у него поинтересуйся». Субботний вечер я провел в обществе семьи Лукиных. Сидел на диване в гостиной, поджав под себя ноги. Слушал тихое бормотание телевизора. Вера Петровна разместилась рядом с телевизором в кресле, посматривала на экран, вязала спицами мужу серый жилет. Она то и дело поправляла на лице очки и будто бы подражала бормотанию телевизора. Подсчитывала петли. Виктор Семенович сидел за столом. Посматривал то на меня, то на копошившихся в аквариуме рыб. Покусывал загубник трубки. Иришка разместилась рядом со своим отцом. Оперлась локтями о столешницу. Изредка зевала и потирала глаза. Еще в начале вечерних посиделок мы с Иришкиным отцом разговорились о перспективах развития автомобильной промышленности. Виктор Семенович рассказал, что сейчас среди его коллег ходили слухи о скором начале строительства в СССР большого завода по производству легковых автомобилей. Поведал. Поговаривали о том, что для этих целей поначалу даже хотели переоборудовать наш кировозаводский тракторный завод, как это сделали с бывшим запорожским комбайновым заводом. Но теперь, как слышал Иришкин отец, обсуждали именно строительство нового производства в Минске или в Киеве. «В Тольятти», — сказал я, — «это в бывшем Ставрополе, что ли?» — переспросил Виктор Семенович. «Откуда знаешь?» — слышал. «Он знающего человека. Он сказал, что Киев и Минск не подойдут для строительства завода по стратегическому расположению в случае войны. Он заверил, выберут Тольятти». Виктор Семенович взмахнул трубкой. «Ну, может быть», — сказал он. «Ставрополь – неплохое место. Что ты еще слышал про этот завод? Проект завода сделают итальянцы. Почему не немцы и не французы? Наши выбрали Фиат», – сообщил я. «Пока, правда, неофициально. В этом году итальянцы представят новую модель малого класса Фиат 124. Ее наши и возьмут в качестве основной базовой модели для производства на новом заводе». Иришкин отец качнул головой, ухмыльнулся. «Интересная информация», – сказал он. «К нам такие новости из столицы еще не дошли, Эмма. Господин Шульц, по прикидкам моего знакомого, во второй половине июля Тольятти утвердят, как место для нового завода», — сказал я. «В середине августа подпишут контракт с итальянцами. Техническое оснащение завода тоже будет за итальянцами. Интересно, сразу после Нового года ЦК ВЛКСМ объявит строительство Волжского автомобильного завода всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Туда поедет молодежь со всей страны. Ожидают, что весной 70-го года с конвейера сойдут первые автомобили». «В 70-м?» – переспросил Иришкин отец. Он пожевал загубник трубки, смотрел на аквариум, будто что-то подсчитывал в уме. «Похоже на правду», — сказал он. «К середине 70-го должны успеть, но завод к 70-му не сдадут. Первую очередь рассчитывают сдать в начале весны 71-го года», — сообщил я. Виктор Семенович мечтательно зажмурил глаза, словно вообразил приятную картину. «Я бы тоже поехал на эту стройку», — заявил он. «Весело там будет, интересно». Иришка вздохнула. Виктор Семенович удостоился настороженного взгляда своей жены и тут же уточнил. «Но я уже не комсомолец, так что останусь в Кировозаводске. У меня и тут дел предостаточно». После упоминания о делах, Иришкин отец снова посмотрел на аквариум. Сказал: «Новый завод – это хорошо. Новый завод стране нужен. Очереди на машины сейчас длиннее, чем на получение жилплощади. Нам бы вот тоже автомобиль не помешал. Так ведь, Вера Петровна?» Леша Черепанов в воскресенье зашел за нами, как и договаривались, ровно в полдень, в отглаженных брюках, с румяными после мороза щеками. От него пахло одеколоном и табачным дымом. Я посмотрел в зеркало на свое отражение, поправил на голове меховую шапку и сказал: «Что ж, ребятки, давайте-ка посмотрим, какая она эта ваша юность». Глава 20. После вчерашнего снегопада город Кировозаводск преобразился. Нечищенные с утра в выходной день тротуары выглядели будто бы посыпанные лебединым пухом. Березы уже не позвякивали на ветру оледенелыми ветвями, их кроны казались облепленными ватой. Небо за утро почти очистилось от облаков. Оно выглядело ярким, праздничным. По-праздничному улыбались и шагавшие рядом со мной Алексей и Иришка. Они уже позабыли о вчерашней перепалке. Размахивали руками, болтали без умолку. Своими звонкими голосами перекрикивали воробьиное чириканье. «Эмма, ты знаешь, какой сегодня день?» – спросил я. «Господин Шульц, сегодня 23 января 2026 года, пятница. Это у тебя там пятница, а у меня здесь воскресенье. Но я не это имел в виду. Сегодняшний день – первый день в этой моей второй молодости, когда все точно будет не так, как в прошлый раз. Такого еще не было. На этой неделе я то и дело испытывал дежавю, как в случае с тем сгоревшим сараем, или в случае со сдохшими барбусами. Больше такого не случится. Во всяком случае, ни здесь, ни в Кирово-Заводске. Сегодня я должен был приехать в Москву, понимаешь? Но я этого не сделал. Вместо этого я вместе со своими юными приятелями иду на экскурсию в современный советский общепит. Резкий порыв ветра покачнул стоявшую у края тротуара березу. Та сбросила нам на головы накопленные за вчерашний день снежинки. Черепанов вскрикнул, втянул голову в плечи. Иришка громко взвизгнула, весело, не испуганно. Я зажмурил глаза и выждал, пока развеется снежная пелена. «Эмма, вот об этом я тебе и говорил. Все события теперь будут неожиданными, как в первый раз. Вчера Лукина и Черепанов меня заверили, что идти от Иришкиного дома до кафе «Юность» недалеко. Это недалеко мы сегодня прошли примерно за полчаса. За это время у меня замерзли пальцы и кончик носа. На ресницах Иришки скопились нерастаявшие снежинки. Щеки Черепанова пылали, будто намазанные румянами. Лукина мне указала на видневшееся вдалеке одноэтажное здание. Рассказала, что кафе построили совсем недавно, 2 года назад. Алексей меня заверил, что в «Юности» не хуже, чем в московском ресторане. Иришка кивнула и подтвердила его слова. Да, там красиво. При виде кафе «Юности» я невольно вспомнил свою любимую берлинскую кофейню. Воскресил воспоминания о дурманящем запахе жареных кофейных зерен и об аромате свежей выпечки. Будто наяву ощутил на языке вкус штруделей с яблочным повидлом и пончиков с шоколадным кремом. Рот наполнился слюной, а живот призывно застонал. Мы с Иришкой сегодня не завтракали. На этом настоял я. Сказал, что бессмысленно идти в кафе, если не будем голодными. Виктор Семенович отреагировал на мои слова ироничной усмешкой. Вера Петровна покачала головой, но Иришка меня послушалась. Мы перешли через проезжую часть. Я рассмотрел стоявших около входа в кафе людей. Над их головами кружил смешавшийся с паром табачный дым. Эта картина мне показалась странной, потому что память подсказывала. Во времена моей юности советские люди курили везде и всегда, и уж тем более, в ресторанах и в кафе. Исключениями являлись разве что школы и детские сады, но посетители кафе сейчас дымили на улице. Я поинтересовался у Иришки и Черепанова, те сообщили мне, что днем в зале кафе «Юность» не курили. На мой вопрос, почему, они пожали плечами и повторили: «Не курит». Я посмотрел на огромные панорамные окна кафе, стекляшки, как называли подобные заведения в Москве. В стеклах отражалось яркое небо. Фасад стоявшего через дорогу от здания кафе 4-этажного дома, стоявшие у входа в «Юность» люди. Зал кафе я с улицы не рассмотрел, но он явно не пустовал, потому что дверь кафе то и дело открывалась. Входили и выходили посетители, в основном, молодежь. Курившие у входа мужчины тоже оказались не стариками, 3. Они заметили нас, прервали беседу, следили за нашим приближением, выдыхали в нашу сторону табачный дым. Черепанов взглянул на Иришку, недовольно скривил губы. «Вот и твой тюлиф», — тихо сообщил он. «Уже проголодался ни свет ни заря. С чего это он мой?» Так же тихо ответила Лукина. Геннадий Тюлиев и братья Ермолаевы рассматривали нас с нескрываемым удивлением. Они стояли у ведущих к входу в кафе ступеней с непокрытыми головами, в расстегнутых пальто, из-под которых выглядывали теплые вязаные жилеты и воротники рубашек. Геннадий усмехнулся, его жидкие черные усы некрасиво искривились. На меня и на Иришку Тюлиев бросил лишь мимолетный взгляд. Все свое внимание он сосредоточил на раскрасневшемся лице Черепанова. Я заметил, что Алексей распрямил спину, словно хотел выглядеть на пару сантиметров повыше. Он не сводил взгляда с лица Геннадия. «Череп, а ты-то сюда чего прешься?» – спросил Тюлиев. «Здесь не кружок математики и не картинная галерея. Не твое дело, Тюля», – огрызнулся Алексей. «Не суй свой нос, куда не просит». Он насупился. Принял суровый, неприветливый вид. Тюлиев высокомерно усмехнулся, перевел взгляд на меня. «Показывайте московскому мальчику наши достопримечательности», — спросил он. «Устроили ему культурный досуг?» Я почувствовал ядовитую иронию в его словах. Шагавшая рядом со мной Лукина тряхнула головой, с ее шапки посыпались снежинки. «А что, не имеем права?» — спросила Иришка. Геннадий взглянул на Лукину, поднял на уровень груди руки. Между пальцев его правой руки дымилась сигарета. Дымок от кончика сигареты тонкой струей взлетел вверх и улетел в направлении стеклянных окон кафе. «Имеете», — сказал Тюлиев, — «у всех советских людей одинаковые права, даже у Черепанова. Так написано в нашей Конституции. С уверенностью вам это говорю, как будущий юрист». Стоявшие рядом с Геннадием братья Ермолаевы рассмеялись, словно их приятель рассказал анекдот. Я заметил, что один из Ермолаевых посматривал в основном на меня. Я с уверенностью не определил, тот ли это Ермолаев, с которым у меня во вторник случилась стычка около школьного туалета. Отметил, что ни Тюлиев, ни Ермолаевы не протянули мне и Алексею руки для рукопожатия. Мы прошли мимо них к ступеням, вдохнули смешавшийся с табачным дымом холодный уличный воздух. Я повернулся к ученикам 11 класса спиной, пропустил вперед Иришку и Черепанова. Алексей произнес: «Придурки». Я бросил взгляд через плечо. 11-классники никак не отреагировали на брошенное Черепановым слово, они будто бы его не услышали. Я прижал к уже заледеневшему кончику носа ладонь, краем глаза все же посматривал на Тюлиева и его приятелей, но те от нас уже отвернулись, продолжили беседу и курение. Я едва не споткнулся о крутую ступень, взобрался на площадку у входа в кафе. Леша Черепанов распахнул дверь, пропустил меня и Иришку в помещение. Я с удовольствием вдохнул теплый воздух, различил в нем ароматы выпечки, крепкого чая, корицы и мяты. Иришка указала мне на широкий дверной проем, откуда нам навстречу вышла шумная компания молодых людей, призывного возраста. Парни и девчонки улыбались, нахлобучивали на головы шапки, застегивали на ходу верхнюю одежду. Мы разминулись с ними, вошли в гардероб. Взглядом я отыскал пустые настенные крючки, повесил на них свою одежду. Черепанов справился с раздеванием раньше меня и раньше Лукиной. Он выглянул из гардероба в зал и тут же ринулся туда, будто сообразил, что опаздывал. Я поискал взглядом гардеробщика, не нашел. Иришка подтолкнула меня к выходу. Мы вошли в зал кафе, я тут же сообразил, куда подевался Черепанов. Увидел, что в зале нет пустующих столов. За всеми столами сидели люди. В зале звучала тихая музыка. Из радио гудели похожие на пчелиное жужжание голоса. От дальней стены зала нам отчаянно жестикулировал Черепанов, занявший единственный пустовавший на момент нашего появления здесь стол. На столешнице перед ним еще стояла грязная посуда, наряженная в белый фартук и в белый головной убор официантка переставляла ее на большой пластмассовый поднос. Я заметил за столом у окна школьника из 11-го, рядом с ним пустовали три стула. Лукина дернула меня за руку. «Вася, нам повезло», — сообщила она. «В прошлый раз мы с девчонками почти час свободные места ждали». Я побрел следом за Иришкой между столами, разглядывал интерьер кафе. Дизайнеры украсили юность в духе времени. На стенах красовались блестящие кометы и летящие к потолку ракеты, с мозаики на стене нам помахивали руками наряженные в скафандры космонавты. Я пробежался взглядом по круглым столешницам, ни на одной из них не заметил пепельницы, да и запаха табачного дыма не ощутил. А вот от общепитовских ароматов уже всерьез разволновался мой желудок. Я глазами оценил представленные на столах блюда. Салаты, сосиски, пюре с котлетами, бутылки с лимонадом, чашки с чаем и булочки. Мы подошли к столу Черепанова, официантка унесла заставленный посудой поднос. Иришка плюхнулась на стул, я примостился рядом с ней. «Как вам?» – спросил Леша. Он развел руками. «Только пришли и уже за столиком», – сказал Черепанов. «Хорошо, что я его увидел, а то глазами бы не успели моргнуть, как его бы кто-то занял. Вон, смотрите, уже высматривают свободные места». Черепанов указал на вход в зал, где на пороге топталась компания молодых людей. Я поерзал на стуле, усаживаясь поудобнее. Рукой отодвинул вправо от себя рассыпанные на столешнице хлебные крошки. К нашему столу вернулась официантка. Она выглядела уставшей и недовольной. Положила на стол два листа с заполненными на пишущей машинке бланками. Я сообразил, что это меню. Сегодняшнее меню. Там так и значилось. «Кафе «Юность». Прейскурант цен на 23 января 1966 г. Внизу бланка красовались сразу три размашистые подписи. «Директора», «Заведующего производством» и «Калькулятора». «Заказывайте», — потребовала официантка. «Что будете?» «Хаем», — произнес я. Невольно вспомнил приветливое лицо всегда улыбавшегося при моем появлении хозяина берлинской кофейни. Сказал: «Будем. Обязательно будем». Заказ нам принесли быстро, в лучших традициях ресторанов быстрого питания. Деловитая официантка даже на минуту оттаяла, когда расставляла у нас на столе тарелки с сосисками и с салатами, бутылки с лимонадом и стаканы с соком. В ответ на наше громкое хоровое энергичное спасибо она подарила нам бесплатную улыбку. «Здорово здесь, правда?» — сказал Черепанов. «Красиво». Мы с Иришкой уже набросились на еду, пробубнили ему ответы с набитыми салатами ртами. Алексей оторвал зубами кусок от булки с маком за 17 копеек, прямо из бутылки запил его лимонадом. Салаты и сосиски он себе не заказал, не поддался на мои уговоры, ограничился набором сдобы и сладкими напитками. «Я здесь был 2 года назад», — сообщил Алексей, — «с отцом. Тогда это кафе только открылось». Он сделал еще глоток шипучего напитка и сообщил: «Тогда я папе сказал, что буду космонавтом, а он посоветовал мне не дурить и выбрать нормальную профессию». Черепанов покачал головой. «Я тогда на отца обиделся», — признался он, — «даже поругался с ним». Алексей вздохнул, посмотрел на украшенную мозаикой стену. «А поваром ты не мечтаешь стать?» — спросил я. Черепанов повернул в мою сторону лицо, удивленно вскинул брови. «При чем здесь повар?» — спросил он. «Я прожевал салат и сообщил. Повара — это те, кто еду для людей готовит. Хорошая и уважаемая профессия. Ты не думал о поступлении в кулинарный техникум?» Черепанов примерно 5 секунд рассматривал мое лицо, будто гадал, не подшучивал ли я над ним. «Я в летное училище поступлю», — сказал Алексей. «Не в кулинарный техникум. Стану летчиком и космонавтом, как Юрий Гагарин». «А если не станешь?» — спросил я. «А если не поступишь, ты действительно хочешь полететь в космос?» Я положил на тарелку вилку, сообщил. «Мне знакомый на днях сказал, что в летном училище идет очень серьезный отбор по здоровью. Поступает примерно 1 кандидат из 15, а в этом году конкуренция будет еще больше. Сами знаете, почему». Черепанов опустил лицо, взглянул на меня из-под лобья. «Все нормально у меня со здоровьем», — заявил он. «Я здоров». На его глаза легла тень. Я кивнул и спросил: «Кстати, я уже говорил, что видел фотографию Гагарина, сделанную через несколько часов после его приземления. Там на лице Юрия Алексеевича не было его знаменитой улыбки. Там он выглядел, как человек, только-только осознавший, что выжил лишь чудом. Я вам рассказывал о том, как летал в космос Гагарин. Не ту версию, которую печатали в газетах, а настоящую, что называется, без купюр». «Что значит «настоящую»?» — уточнил Черепанов. Он поставил на стол бутылку с лимонадом. С его булки осыпались на столешницу крошки и черные крупинки мака. Лукина оставила в покое салат и выжидающе посмотрела мне в лицо. «Мне по секрету поведали подробности полета Гагарина», — сказал я, — «которые не рассказывали советским гражданам. В этом рассказе полет Юрия Алексеевича в космос кажется не таким уж романтичным делом. Это лишь доказывает, что Юрий Алексеевич Гагарин настоящий советский герой. Вот я бы, например, не хотел оказаться в такой же ситуации, в какой побывал он». «Ты боишься высоты?» — спросила Иришка. Она не улыбалась, выглядела серьезной. Привычными движениями Иришка отбросила с плеч на спину обе косы. «Нет, но высота при полете Гагарина была не главной проблемой, и далеко не единственной. Знаете ли вы, что еще перед полетом на Земле возникло несколько нештатных ситуаций? Во-первых, во время взвешивания оказалось, что Юрий Алексеевич в скафандре весил на 14 килограммов больше, чем было положено для полета. Поэтому у него со скафандра срезали несколько датчиков». Я выразительно приподнял брови, сказал: «На скафандрах космонавтов нет ненужных датчиков, чтобы вы понимали. Там каждая деталь необходима для правильной работы оборудования и для выживания космонавта. Но это еще не все. Когда закрыли люк, то оказалось, что он не герметичен. Как вам такое? Буквально перед самым стартом успели раскрутить и закрутить несколько десятков винтов, но запуск не отложили». Я смотрел Черепанову в лицо, мне показалось, что от щек Алексея отхлынула кровь. «Но и это еще не все», — сказал я. «Вторая ступень ракеты при взлете работала на несколько секунд дольше, чем положено. Поэтому ракета не вышла на расчетную орбиту. Вот только Гагарину об этом не сказали. Но он сам понял, что-то пошло не по сценарию полета». Юрий Алексеевич обращался с вопросами в Центр управления полетами, но там его вопросы оставили без ответов. Я развел руками. «Как мне сказали, слабым звеном во время приземления был двигатель торможения. Все ждали, сработает ли он. Тут все прошло нормально. Двигатель включился. Вот только спусковая капсула от него не отделилась. Они падали на землю вместе. Двигатель загорелся. Гагарин увидел в иллюминаторе огонь. Это пылала обшивка двигателя. Он воскликнул: „Я горю. Прощайте, товарищи“. Я взял со стола стакан с яблочным соком, сделал большой глоток. Черепанов и Иришка смотрели на меня, едва дышали. Представляете, что Юрий Гагарин тогда пережил? спросил я. Он уже со всеми попрощался, и с жизнью тоже, потому что ему никто не говорил о том, что в результате трения жаропрочной обшивки корабля об атмосферу возникнет пламя. Благодаря высокой температуре спускаемая капсула все же отсоединилась. Думаете, на этом непредвиденные ситуации завершились? Как бы не так, я покачал головой. Вы слышали, наверное, сказал я, что Гагарин катапультировался из капсулы вместе с креслом. Он катапультировался, отбросил кресло, парашют раскрылся. Казалось бы, вот он долгожданный конец злоключениям. Но, нет, опять возникла внештатная ситуация. Запас воздуха в скафандре иссяк. Гагарин смог открыть скафандр только на земле, уже через 6 минут. Вот так вот. Я откинулся на спинку кресла и спросил, как вам такое приключение? Хотели бы его повторить? Иришка закусила губу, Алексей вздохнул. Да уж, сказал Черепанов. Дела. Вот именно, сказал я. Это только в сказках бывает. Он сказал поехали, махнул рукой, взлетел, похвалил красивый вид за иллюминатором, спокойно приземлился. Получил звезду Героя Советского Союза на грудь, цветы от женщины всенародную любовь. Звезда Героя – это наименьшее, что заслужил Юрий Алексеевич. Но в его возвращении есть большая заслуга и других людей. Я постучал пальцем по столу, добавил, тех людей, благодаря чьим усилиям даже такое огромное количество неурядиц все же позволили Юрию Алексеевичу вернуться на Землю и радовать нас с экранов телевизора своей улыбкой, а заодно и позволили нам гордиться тем, что именно советский человек впервые в мировой истории полетел в космос и вернулся оттуда живым. Понимаешь, я посмотрел на Алексея, тот кивнул. Ты имеешь в виду главного конструктора? Спросил Черепанов. Королева, в том числе и его. Я заметил, как сидевшая справа от меня Иришка недовольно скривила губы. Она посмотрела в направлении выхода из кафе и сказала, явилась, не запылилась. Кто? Спросил Алексей. Он вытянул шею, повертел головой. Это твоя, Клубничкина, ответила Иришка. Глава 21. Я повернул голову, поверх макушек сидевших за столами посетителей кафе рассмотрел маячившую у входа в зал светловолосую девчонку с прической кари. Я отыскал глазами Клубничкину в то самое мгновение, когда она наткнулась взглядом на мое лицо. Мне показалось, что Света удивилась при виде меня. Она чуть склонила голову, одарила меня улыбкой, повернулась к своей спутнице, к той самой черноволосой девице, которая в пятницу на сцене школьного актового зала предложила уничтожить некие списки. Девицы обменялись репликами, теперь на меня взглянула и черноволосая. «Надеюсь, они сюда не припрутся», — бросила пророческую фразу Иришка. Она надула щеки и шумно выдохнула, когда обе только что явившиеся в кафе старшеклассницы решительно зашагали в нашу сторону. Лукина недовольно скривила губы, покачала головой, проткнула вилкой сосиску. Я заметил, как взволнованно встрепенулся Черепанов. Алексей пригладил рукой волосы у себя на голове и тут же замер с прямой спиной. Он наблюдал за передвижением Клубничкиной по залу, затаив дыхание. Следил за приближением Светланы и я, отметил, что у Клубничкиной неплохая фигура и плавные движения, как и у Светиной черноволосой подруги. Видел, что Клубничкина не спускала с меня глаз, будто выбрала мое лицо в качестве маяка. Светина появление в зале заметили не только мы. Я услышал, как Клубничкину окликнул вернувшийся за свой стол с уличного перекура Тюлиев. Тюлиев, Ермолаева и неизвестный мне парнишка сидели за столом вчетвером. На столешнице перед ними поблескивали бутылки из-под лимонада и креманки для мороженого. Геннадий повторил свой призыв, Света его услышала, замедлила шаг. Я заметил, как нахмурился Черепанов, как недовольно поджала губы Иришка. Увидел, что Клубничкина поприветствовала Геннадия и его приятелей взмахом руки. Но она не свернула в сторону, снова взяла на прицел своих зеленых глаз мою голову. «Василий, здравствуй!» Еще проходя мимо соседнего стола воскликнула Клубничкина. Она снова растянула в улыбке свои накрашенные бледно-розовой помадой губы, продемонстрировала мне два ряда ровных белых зубов, взмахнула рукой, одарила меня тем же жестом, которым только что удостоила Тюлиева. Подошла ко мне вплотную. Ее спрятанный под бежевой кофтой живот замер в полуметре от моего лица. «А я смотрю и гадаю», — сказала она, — «ты ли это мы с подружкой вот выбрались из дома?» «Это не он», — сказала Иришка. Она снова ткнула в сосиску вилкой, будто пытала грешника. Клубничкина повернула в ее сторону голову, улыбка на ее лице чуть поблекла, но не исчезла, стала уже не радостной, а будто бы вымученной. Я вдохнул запах ее духов, аромат сирени. Света кивнула. «Здравствуй, Ирина», — произнесла она. Клубничкина чуть повернула голову и удостоила взгляда Черепанова. «Привет, Алексей». Леша глуповато улыбнулся ей в ответ. «Мальчики, куда нам присесть?» — спросила Клубничкина. Она будто бы растерянно огляделась. Черепанов тут же взлетел со своего места и ринулся к соседним столам на поиски пустующих стульев. Я отодвинул от себя в сторону недоеденный салат. Вкус майонеза не привел меня в восторг, откинулся на спинку стула. Поленился запрокинуть голову, поэтому взглянул на обтянутые тканью ягодицы замерших около нашего стола девиц. Увидел, как Иришка одним укусом жестоко уполовинила сосиску. Отметил, что тюльев с сотовощами бросали в направлении нашего стола недовольные и едва ли не угрожающие взгляды. Заметил тащившего стулья Черепанова. «Спасибо, Алеша», — сказала Клубничкина. «Ребята, вы просто так сюда пришли, или что-то отмечаете? Мы с Галиной заглянули сюда погреться. На улице сегодня холодно. Подумали». Клубничкина говорила неторопливо, будто зачитывала реплики из сценария. Смотрела мне в лицо, улыбалась. Света и ее подруга, по имени Галина, как я понял из Светиных слов, разместились за столом между мной и Алексеем, лицом к недовольно насупившейся Иришке. Клубничкина уселась рядом со мной, черноволосая Галина расположилась ближе к Черепанову. Смотрели они только на меня, будто бы мы сидели за столом втроем. Клубничкина говорила красивые фразы, не отягощенные глубоким смыслом. Демонстрировала мне свое лицо то анфас, то в профиль. Светина колено будто бы невзначай прикоснулась под столом к моей ноге. Монолог Клубничкиной прервала официантка. Она сунула Светлане в руки лист меню, выжидающе замерла с блокнотом в руках. Под ее пристальным взглядом Клубничкина сделала заказ. Заговорила и ее подруга, до этого момента остававшаяся безмолвной. Обе школьницы заказали мороженое с шоколадным сиропом. Бесплатную улыбку от работницы советского общепита они не получили. Зато эту улыбку официантка подарила мне, когда я поднял на женщину глаза. Я заказал мороженое для своей двоюродной сестры и для раскрасневшегося Черепанова. Себе я попросил горячий чай, все еще не согрелся после прогулки по улице. «Мы с Галей будем учиться в Москве», — вещала Клубничкина. «Уже решили, что в нашем Кировозаводском университете нам делать нечего. Правда, еще не определились, куда именно пойдем». Светлана меня порадовала тем, что не задавала вопросы, да и ее голос звучал приятно. Под рассказы Клубничкиной я все же доел приправленный майонезом салат, кивал в такт Светиным словам головой, накалывал на зубцы вилки окружавшие сосиску зеленые горошины. Светина колено будто бы прилипло к моей ноге. Пальцы Клубничкиной то и дело прикасались к моей руке, к левой, не мешали моей охоте на зеленый горох. Мороженое с тертым шоколадом слегка отвлекло Иришку от прожигания недовольным взглядом лица Клубничкиной. А вот Черепанова оно от любования на Светлану не отвлекло. Алексей его будто и не заметил. «Я не знаю, хочу ли я учиться в МГУ», — говорила Клубничкина. «Мама, конечно, уговаривает пойти туда. Но я все больше думаю о Государственном институте театрального искусства. Все говорят, что у меня талант. Я покончил с уничтожением горошин, допил сок, посматривал, как Иришка уплетала мороженое, полюбовался застывшим на лице Черепанова глуповато радостным выражением, сбросил со своей руки холодные пальцы Клубничкиной, придвинул к себе лимонад, посмотрел в панорамные окна, за которыми ветер то и дело осыпал с крыши шлейф из снежинок, взглянул на заполнивших зал кафе советских граждан, вспомнил, что в прошлый раз по возвращении из Кировозаводска в Москве я тоже засиживался в залах кафе и ресторанов, но то были иные заведения, там звучал джаз, по воздуху, подобно облакам, проплывал густой табачный дым. «Кино меня не привлекает», — сообщила Светлана, — «все эти бесконечные дубли, скукота. Мое призвание – это театр. Я вижу себя исключительно на сцене, лицом к лицу со зрителями. Думаю, Вася, ты меня понимаешь». «Разумеется». Я поднял руку, щелкнул пальцем, привлек к себе внимание Черепанова. Алексей взглянул на меня, растерянно моргнул. «Леша, мороженое тает». Я указал ему на креманку с мороженым. Алексей нашел ее взглядом, будто бы только что впервые ее увидел. Он придвинул креманку к себе, ковырнул в ней ложкой. «Любовь зрителей – это все, в чем нуждается настоящая актриса», – говорила Клубничкина. Она не спускала с меня глаз, кончиками пальцев охотилась за моей рукой. Ни черноволосая Галина, ни разомлевший при появлении Светы Черепанов, ни чуть охладившая мороженым свое недовольство Иришка в разговоре не участвовали. Клубничкина толкала речь, Я временами поддерживал ее короткими репликами. Салаты и сосиски уютно улеглись у меня в желудке. Я допил сок, приступил к поглощению глазированной булки. Запивал ее теплым лимонадом. Чувствовал. Сытость и монотонный голос Клубничкиной навевали сонливость. Взгляд светиных зеленых глаз меня не тревожил. Меня все больше беспокоил заполнившийся мочевой пузырь. Я пробежался взглядом по залу. Табличек с буквами МШ на стенах не заметил. Обратился за подсказкой к двоюродной сестре. Поинтересовался у нее наличием в кафе уборной. Лукина, испачканной мороженым и шоколадом десертной ложкой, указала мне в направлении входа в кафе и гардероба. Я кивнул. Заметил, что Света Клубничкина взяла паузу в монологе. Она будто прикидывала, какое отношение заданный мною Иришке вопрос имел к ее рассказу о вечном в искусстве, поисках вдохновения, предназначении и цели в жизни. Я отлепил свое бедро от Светиного колена, выбрался из-за стола. «Я с тобой», — известил меня Черепанов, тоже налегавший сегодня на лимонад. На выходе из туалета я столкнулся с Тюлеевым. Грозно щуривший глаза Геннадий преградил мне дорогу в зал кафе. Поверх его плеч на меня хмуро смотрели братья Ермолаевы. У меня за спиной недовольно засопел Черепанов. «Поговорим?» – спросил Гена. Он выставил вперед руку, с открытой ладонью, но не прикоснулся к моей груди. Сверлил мое лицо взглядом. Жидкие черные усы на его верхней губе изогнулись дугой. «О чем?» – спросил я. Почувствовал, что от Геннадия пахло одеколоном. Уловил древесно-мускусные нюансы аромата, запах хвои. «Ты знаешь, о чем?» – заявил Тюлеев. «Москвич, не прикидывайся дураком, а Светке?» У меня за спиной кашлянул Черепанов. Я кивнул. «Ладно, давай, поговорим». Попятился обратно в помещение уборной. Тюлеев и Ермолаевы вошли туда вслед за мной, прикрыли дверь. «Говори», — сказал я, — «слушаю тебя внимательно». Остановился около ближайшей к выходу раковины. Посмотрел Тюлееву в глаза. На мгновение мне почудилось, что я беседовал сейчас со своим старшим сыном. Тот тоже в подростковом возрасте на меня временами посматривал вот так же, с вызовом и с плохо скрытой обидой во взгляде. Геннадий указал на меня пальцем, но не прикоснулся ко мне и сейчас. «Не лезь к Светке», — сказал он. «Ты слышишь меня, Пеняев?» Я снова кивнул, ответил. «Слышу, слышу, но не понимаю». Я пожал плечами, рассматривал карие глаза Тюлеева. Геннадий поднял руку выше. Теперь кончик его чуть изогнутого указательного пальца смотрел на мой подбородок. «Не лезь к Светке», — повторил Гена. Я не сдержал улыбку. Уж очень точно Тюлеев изобразил моего вспыльчивого сынишку. Покачал головой и сказал. «Поясни, Гена, не понимаю». Тюлеев поиграл желваками на скулах. «Что тебе непонятно, московский мальчик?» — спросил он. «Выясняю значение термина «лезть». Что ты имел в виду?» Геннадий спросил. «Самый умный, да, поумнее многих». Согласился я, но чужие мысли не читаю, поэтому и переспрашиваю. Подозреваю, что мы с тобой, Гена, по-разному трактуем слово «лезть». Ни под юбку, ни за пазуху я к Клубничкиной руки не совал. Во всяком случае, пока. Геннадий вздрогнул, будто я наступил ему на ногу. Он стиснул зубы, я услышал их скрежет. «А если бы полез?» — спросил я. «То что?» — я развел руками.